Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 27 января 2024 года, по Москве 14 часов, и мы начинаем нашу встречу, посвященную вопросу, где искать единомышленников. Эта встреча проходит в формате народнославянского единства, обсуждения народнославянского единства, и участники Ольга Раевская, Денис Сердюк, ну и я, Алексей Орлов. Если позволите, я начну с небольшого доклада по первому пункту, а вообще нас... Напомню, три пункта будет. Где искать единомышленников, как устроены чаты НСЕ в Телеграм, для чего они созданы, и есть ли представительство НСЕ в других ресурсах. Вот по первому вопросу я сделаю небольшой доклад, а потом мы будем уже в формате беседы, обсуждения разбирать те вопросы, которые здесь были поданы. Итак, где искать единомышленников? Ну, вопрос очень, на самом деле, часто звучащий, и я всегда отвечаю так. Искать везде. Искать везде, но при этом надо помнить, что даже самая великая цель будет никчемной, если она не донесена до людей. Поэтому, если вы просто вот ходите с факелом, как тот самый мудрец днем, и ищете человека, то в этом случае вряд ли вы такого человека найдете. А вот если вы еще и говорите что-то, если вы еще что-то доносите в массы, например, используя средства массовой информации, ну, например, Народное славянское радио, ресурсы Народное славянское радио, либо другие какие-то раскрученные тоже ресурсы, то тогда вероятность того, что единомышленники к вам приблизятся и с вами как-то свяжутся, намного больше будет. Поэтому искать везде. Но прежде чем что-то искать или кого-то искать, нужно знать, для чего ты это что-то ищешь, либо кого-то ищешь. Поэтому сначала нужно ясно и точно сформулировать цель общего дела, изложив ее на бумаге. Вот здесь на бумаге я написал в кавычках. Почему? Потому что сейчас есть компьютеры, вы можете в компьютере все дело обозначить и написать. Однако, если у вас это будет обозначено на бумаге, если ваш план, ваша цель будет на бумаге, понятно, то в этом случае как-то вот срабатывает еще взаимодействие вас с неким предметом, где записана ваша какая-то мудрая инициатива, мудрая мысль. Поэтому сначала, в любом случае, где бы ни писали, нужно понимать, что вы хотите. Что вы хотите вообще достигать, какая у вас там цель и так далее. После этого, когда понятна цель, и понятно, на какой основе мировоззренческой все это строится, то необходимо теперь выбрать путь достижения этой цели, ну и способы достижения. Поэтому тоже, опять же, бумажечку берете, начинаете писать, какие же способы достижения, какой вот этот путь, и потом расставляете приоритеты. После этого потом нужно определить со шагами на этом пути. Какие шаги? Вот когда вы много-много чего написали, вы начинаете упорядочить и понимаете, что вот именно этот первый шаг должен быть, а не вот тот десятый должен быть первым. Десятый он будет десятым, но если вы не сделаете первый, то до десятого не дойдете. Поэтому правильное упорядочение, правильное определение приоритетов и выстраивание шагов на этом пути. Далее необходимо выбрать способы достижения шагов, то есть малых задач и малых целей. То есть, ну ж какие способы? Доехать на автобусе, на велосипеде, дойти ногами, пролететь на самолете, попросить кого-то, чтобы вас перенесли, если сами не можете достигать этой цели или не можете перебраться через что-то. Либо, может быть, построить мостик для того, чтобы перейти через этот ручей либо речку. И только после этого можно приглашать соратников и участников или потребителей. То есть соратники, участники, потребители. Соратники – это те, которые вместе с вами начинают это дело. Дальше участники, которые потом присоединяются и участвуют. А есть те, которые не соратники, но такие вот участники своеобразные. Они готовы только потреблять. Поэтому вот эти все вот уровни вам тоже необходимо понимать для себя. Итак, повторю. Сначала цель и мировоззренческая основа. Потом дальше путь. Потом дальше шаги на пути, способы достижения. И только после этого вы можете кого-то уже приглашать. Но для полного счастья нужно выполнить следующую деловую последовательность. Первое. Сначала цель и основа мировоззрения. Вот о чем я уже сказал. Какое мировоззрение будет основным. Дальше. Вы должны собрать малый круг соратников. То есть вот то, что я говорил, это касается вообще всего. Вот вообще всего. А сейчас я говорю уже про конкретику. Вы решили какое-то маленькое дело начать делать, например, да? И вы поняли цель, мировоззрение. И теперь вы собираете тех людей, которые должны быть соратниками в полном смысле этого слова. Понимать вас, вашими единомышленниками. Не так, что, ну, наверное, ну, возможно, нет. Только полное взаимопонимание может быть и понимание цели. То есть такое же мировоззрение, такое же понимание, видение цели. И вот тогда вы с этим малым кругом что-то можете уже начать делать. Вот этот деловой план, про который я говорил чуть раньше. Малый круг – это 3-5, но максимум 10 человек. Чем отличается от того, что я говорил до этого? Там уже сказал, что приглашать можно многих-многих-многих. Там многие тысячи, миллионы и так далее, миллиарды. Пожалуйста, приглашайте. А здесь идет подготовка того, о чем я говорил раньше. Третий пункт. Определение необходимого для достижения цели каких-то вот ресурсов, возможностей. Ну, например, пункт А. Пошаговость приоритетов. Вот обязательно вам необходимо пошаговость эту разложить. Это совместимо вот с тем пунктами, которые я перечислял до этого. Дальше. Какие нужны условия, кадры, инструменты, оборудование, техника, недвижимость, другие ресурсы? Это все тоже надо расписывать. Эти единомышленники, эти соратники, вот ваш такой клубочек, вы это все пишете, все это выкладываете. И после этого начинаете думать о том, какие кадры нужны. Вот вы все это написали, а теперь какие кадры будут участвовать в этом? И это еще небольшое количество людей, это еще не миллиарды. Это исполнители, которые смогут на себе это все потянуть. Поэтому, например, там, нам нужен один водитель, нам нужен тракторист, нам нужен тот-то, сё-то, пятьдесятое, ну, еще тот-то на балалайке умеет играть. К примеру, вот этот подбор кадров вы уже должны на бумаге тоже обозначить. Ну, и в конечном итоге, когда вы все это обозначили, вы переходите к расчету требуемых затрат. Какие требуются затраты? Например, кто-то у вас наемный рабочий будет, и поэтому скажет, я только за зарплату, и моя зарплата должна быть 10 миллионов в месяц, и причем евро. Вот, и причем сразу, и причем за год вперед, понимаете, да? А кто-то придет, скажет, я единомышленник, мне нужно семью сейчас кормить, поэтому вот бюджет мой такой-такой, там хлебушек, масло, чай, что-то еще, платить за квартиру, там транспортные расходы элементарные, ну там еще есть вот это, вот это и вот это. И это, естественно, будет не миллионы, не миллиарды, это будет меньше. Он понимает, что он вкладывается своим ресурсом, но при этом он не способен в другом месте сейчас работать, поэтому ему необходима какая-то поддержка. Вот с тем, что я сказал. Ну, то есть, чтобы обеспечивал его семью. И вот четвертый уже пункт, после вот этих всех маленьких вложений в третьем пункте. После вот этого можно уже подготавливать конкретный план по деньгам. Вы же знаете, сколько чего, зачем, почему. По недвижимости, по землям, по тем самым специалистам, которых вы будете уже нанимать, либо по тем затратам, которые нужны для поддержки тем людям, которые включатся в ваше дело. Как видите, четвертый только пункт обозначает деньги и все, что с этим связано. Покупка земли, приобретение каких-то ресурсов дополнительных, тратя те ресурсы, которые у вас есть, увеличение ресурсов, сложение и так далее. И большинство людей начинают, как правило, с четвертого пункта. Это очень серьезная ошибка. Они начинают сразу, давайте с деньгами скинемся, давайте фонд соберем. А когда фонд собрали, теперь вопрос, а куда его тратить? А у вас же ничего не рассчитано, ничего не расписано, вы толком ничего не знаете, ничего не умеете. Поэтому получается, что деньги-то вы собрали, они или мертвым грузом лежат, либо вы начинаете их куда-то тратить, куда вообще их можно было бы не тратить, потому что плана нет. Поэтому народная экономика, народное наше хозяйство, оно всегда было плановое, потому что мы всегда по календарю жили, по календарю, ну, имеется в виду не тому, который сейчас современный календарь, а природному календарю, по природе. И было понятно, когда сани готовить, когда телегу. И когда что-то засевать, когда что-то убирать. Поэтому вот эта вся плановость и в понимании, и в действии должна быть. И вот эта последовательность подходит для начала и для совершения любого, абсолютно любого дела. Неважно, общее вы делаете, либо маленькое. Ну и теперь по подбору кадров тоже скажу. Нужно учитывать направленность деятельности человека. То есть его специальность, что он умеет, в чем он специалист, в чем он мастер. Но плюс еще к этому необходимо учитывать его уровень. Он, например, в этом направлении, но он подмастерий с точки зрения поднести, почистить, унести, настроить в лучшем случае что-то, подготовить для мастера что-то. Либо он уже мастер, Он уже исполняет что-то хорошо и замечательно. Либо он мастер, у которого есть свои подмастерья. Либо он управленец, который уже начальник бригады. Он сам руками может ничего не делать. Либо он управленец высшего уровня, как министр, который подготавливает все необходимое для того, чтобы такие бригады, такие народные предприятия существовали. Поэтому не только специализация должна быть понятна, не только круг его интереса должен быть понятен, но и еще и уровень, на котором он находится. И если мы хотим создать общее дело, то тогда еще следует учитывать, помимо вот специализации и уровня, еще нужно учитывать человеческие качества участников. Ну, например, способность жить в общине, способна общинно мыслить. Это вот первое. И второе, понимать уровни человеков через славяно-русскую варновость. Кто не знает, посмотрите, славяно-русская варновость у нас есть в открытом доступе. Пожалуйста, изучайте, как автомат Калашников работает безотказно, помогает разобраться, кто я, кто рядом со мной, что будет через какое-то время со мной, либо с кем-то другим, чем лучше заниматься, чем лучше не заниматься. Ну и там дальше есть общественные уровни и много-много чего другое. Ну и уже к заключению своего маленького доклада я подбираюсь. Не имея большого образа, большого цельного образа и его достижения, мы погрязнем в мелочной хаотичности. То есть, когда мы не видим, что в конечном итоге должно получиться, мы будем браться за маленькие дела, и таких дел будет все больше и больше и больше, они будут хаотичны, мы в этом погрязнем, никогда большого не достигнем. Поэтому, делая малое, наша древняя мудрость, делая малое, держи в голове образ цельного, большого. И помня о большом, выполняй малое в той последовательности, которая была определена ранее. Еще раз повторяю. Делая малое, держи в голове образ цельного большое. И помня о большом, выполняй малое в той последовательности, которая была определена ранее. Это как при постройке дома. Образ дома есть, план есть. Но строительство происходит как раз по плану, в той последовательности, которая определена. А не просто так. Давайте мы сначала там печную трубу выстроим. Печки еще нет. А давайте мы сначала крышу начнем колотить. Но еще каркаса нет. Ну и так далее. Поэтому большой дом строится с чего-то, с маленького. В той последовательности, как это определено. Сметой, планом. Ну и, само собой, здесь тоже учитывается исполнение, кто будет исполнять, мастер, не мастер, откуда у мастера руки растут, какой он квалификации, какого уровня и так далее. Ну вот это то, что касаемо первого пункта, где искать единомышленников. Вот если это все мы начнем применять в жизни, то тогда мы можем смело выходить на те ресурсы, которые нам доступны, и говорить: друзья, план есть, последовательность есть, нам необходимы мастера вот в этом, вот в этом. Нам необходимо вот это, такие-то, такие-то ресурсы. Ну и светлое будущее у нас не за горами. Все, доклад закончен, поэтому если есть что обсудить, дополнить, может быть, уточнить, спрашивайте, уточняйте, включайтесь. Всем доброго здравия, Владимирович. Являюсь представителем Народного славянского единства. Вот, соборные чаты в Телеграме. Мне добавить в принципе нечего, я все, что было сказано Алексеем, полностью с этим согласен. И примерно в таком же духе я все это вижу для себя лично. Вот. Я бы, наверное, тут добавил только то, ну просто уже свой опыт жизненный, как вот, допустим, я это в жизни, ну, пробовал применять, скажем так. Вот. Какой-то определенный момент у меня сложилось мировоззрение, да, к которому я пришел, оно у меня утвердилось, и я его начал искать под это мировоззрение единомышленников. Но так получилось, что на местах, где я живу, но они никак не находились. И, в принципе, до сих пор я так их и не нашел, потому что то общество, в котором мы живем, то, что транслируется в наше общество, не совсем совпадает с этим мировоззрением. Вот. И люди, они, ну, то есть, не совсем его принимать, это принимать, это не принимают. Потому что принимать какие-то ответственные решения, вот создать свою команду или какой-то круг свой, вот не до конца люди к этому приходят. Вот. И поэтому я начал искать другие способы моменты, и, соответственно, вот тут с помощью интернет. И вот через интернет я вышел сначала на платформу «Электронное копное право», и вот там только смог найти единомышленников, вот где я проживаю, в Германии. У нас 5 человек образовалось, десятка такая вот. Вот. И потом вот, я перешел потом уже по просьбе Алексея Орлова взаимодействовать в телеграм-чатах вот, с Ольгой, с другими женщинами. И тут принцип такой же получился. Только он немножко шире получается, чем электронное копное право, потому что электронное копное право, оно именно вот было сделано площадка под копное право, а здесь получается у нас более шире для всех, кто не, ну и для женщин, детей, стариков, да, чтобы взаимодействовать вот на площадке этой, и она так устроена, и мы ее так устраивали, чтобы можно было находить единомышленников, и вот все этих телеграм-чатов как раз-таки и призвано, чтобы искать единомышленников, если на местах этих единомышленников пока нет. И вот потом, найдя этих единомышленников, можно будет уже от начала, возможно, в сети, потом на местах уже сообща искать других людей. Ну вот я пока бы так, а потом дополню. Благодарю. Ольга, пожалуйста. Создавая наше народное славянское единство в Телеграме, как систему чатов, мы задумывали это как информационную платформу для всех людей, чтобы можно было зайти в чат и посмотреть, какие единомышленники живут рядом с вами. Потому что основные чаты у нас – это чаты по физическому нахождению людей, то есть это чаты по округам, потом чаты по областям, по краям, по городам. И если вы зашли в основной чат Народного славянского единства, вы очень легко можете найти там свой округ, из своего округа зайти в чаты своей области, либо своего края. И уже оттуда, если на данный момент такой город уже создан, вы можете зайти в чат своего города. Пока чаты городов у нас созданы не все. По одной простой причине, что мы создали, мы как создатели Народного славянского единства, создали основной чат, чаты округов и чаты областей. И мы надеемся, что те люди, которые будут заходить в свои области, в дальнейшем они будут становиться администраторами и создавать сами чаты своих городов, своих деревень, поселков, любых населенных пунктов. Ну а в дальнейшем, может быть, и эти веточки будут уже расходиться на чаты, допустим, районов города или даже улиц, или даже домов. Все зависит от того, насколько будет интересно людям все это делать самим. Ну и наши телеграм-чаты, это нас очень часто спрашивают, у вас это партия или у вас это какое-то зарегистрированное объединение? Нет, у нас информационная платформа. Чтобы что-то в Народном славянском единстве стало либо партией, либо объединением, нам необходимо, чтобы люди на местах организовались и начали делать какие-то свои дела. И вот там они уже решат, а хотят ли они, чтобы Народное славянское единство, например, в Краснодарском крае, стало объединением, либо кооперативом, либо еще каким-то правовой единицей. И мы очень бы хотели, чтобы когда-то Народное славянское единство, да, наверное, уже начало становиться такими маленькими единицами правовыми. Но а на данный момент мы очень-очень хотим, чтобы к нам присоединялось как можно больше людей в чатах, для того, чтобы у нас находились администраторы на малые города, на большие города, для того, чтобы у нас во всех областях были администраторы, потому что на данный момент у нас не во всех областях есть администраторы, что затрудняет работу с людьми, потому что нам необходимо, чтобы администраторы в городах и в областях, они смотрели, что у них происходит на местах, где у них есть какие-то общины, кому-то могли бы сообщить о том, что есть Народное славянское единство, вот такая информационная платформа, где можно информацию про себя выставить, где уже есть люди, которые спрашивают: «Ой, я вот оттуда-то, а есть ли здесь рядом общины?» А мы пока еще, может быть, и не всегда знаем, есть ли в том регионе общины или нет. И вот для этой цели нам необходимы администраторы, которые взяли бы на себя эту работу, узнавать, что есть в их регионе. Благодарю. Ну вот так плавненько мы перешли уже ко второму пунктику обсуждения, как устроены чаты НСЕ, Телеграмы, для чего они созданы. И я хочу дополнить еще к первому пункту, где искать единомышленников. Очень часто тоже спрашивают: ну вот, да, я в НСЕ пришел, Народное славянское единство, да, я зарегистрировался, да, я, в общем-то, пока взял на себя функции исполняющего обязанности администратора, исполняющего обязанности главы вот этой самой ячейки своего поселка, города и так далее. Но людей-то нет, а где мне их искать? И вот тут как раз и возникает самая-самая главная потребность. Без людей Народное славянское единство не может существовать. И поэтому вот эта потребность как найти? Есть несколько способов решения поставленной задачи, но все они сводятся к одному. К принципу, который у нас на Народном славянском радио существует давным-давно, который в свое время Алексей Васильевич Трехлебов как-то вот так вот озвучил, мне он понравился много лет назад, и он стал нашим, ну, девизом, лозунгом, как хотите назовите: «Развлекай, увлекай, увлекай, направляй, а я еще добавляю к этому: направляй, действуй». И вот тут как раз надо понимать, а какие интересы, первое, есть у тех, кто живет рядом с тобой, интересы, чем они живут. И второе, какие потребности существуют. Естественно, с учетом того уровня развития, который в этом обществе среднеарифметическое присутствует. Ну, к примеру, если вы сами, сам ученый какой-нибудь, который знает прекрасно что-то там о звездах, наверное, трудно будет через свое вот это вот представление о звездах привлечь огромное количество людей в свой вот этот вот маленький клуб, в свое маленькое отделение НСЕ. Потому что если вы начнете с ними разговаривать о чем-то таком великом, ну, будет как в каком-нибудь комедийном фильме в конечном итоге. Либо все спят и благодарят лектора за то, что хорошо выспались, либо все потихонечку расходятся, потому что у кого-то там утюг на плите, у кого-то там яичница, у кого-то теща, у кого-то еще что-то. Поэтому необходимо подбирать те способы взаимодействия, которые интересны всем. Ну что всем интересно? Вот давайте сейчас вот подумаем. Вот какие у вас есть мысли? Напишите, пожалуйста. Здесь чат нас смотрит несколько человек. Я сейчас смотрю в одном канале и несколько десятков в другом канале. Напишите, пожалуйста, вот что, на ваш взгляд, сейчас интересует большинство людей? Так, немножечко подскажу. Большинство людей сейчас находится в первой варне. Это такой уровень, когда я все воспринимаю через свое тело. Своя рубаха ближе к телу, где мне очень интересно совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, чтобы у меня было, и чтобы было здесь, сейчас, и за это, чтобы ничего не было. Вот, к сожалению, а может быть, к счастью, я не знаю, почему к счастью, да, сказал, потому что как раз это тот сырой материал, который можно складывать вместе, с которым можно лепить что-то великое, большое. И поэтому вот эти вот люди, они, как вот в древних ведических писаниях говорится, они как пластилин, они еще не имеют своей основы, они готовы что-то воспринимать. И поэтому, если их много, то у вас много ресурсов. Кто-то от этого печалится, говорит: ой, как все плохо, везде одни там смерды, и с ними невозможно, ничего не слушает. А другие говорят: ой, как здорово, есть где по скульптуру потрудиться, есть где что-то поделать. Ну вот, кажется, так вот подходит по-своему. Вот, поэтому я говорю, может, к сожалению, может, к счастью, для кого как. Так вот, На мой взгляд, необходимо заниматься тем, что большинство людей понимает. Я так думаю, что большинство людей, если вы сейчас посмотрите в телевизор, большинство программ, опять же, отталкиваются от интереса людей. Что показывают? Какие-то развлекательные фильмы, какие-то развлекательные передачи, какие-то там шутки, какие-нибудь там ток-шоу и так далее. То есть, если вы примерно то же самое, такую же игру затеете, фестиваль какой-то, ярмарку, развлекуху для детей, ну что-то вот затеете и сделайте маленькие листовочки и их прикрепите на подъездах о том, что вот тогда-то состоится то-то, то-то, и для этого нам необходимо это, вот это и вот это. А если вы еще хотите принять участие как организатор, давайте, вот мой контакт, созванивайтесь, да? То через это, я уверяю, конечно, не 100% сразу отзовется, потому что люди уже в большинстве своем отвыкли контактировать. Им больше там всякие гаджеты подавай, чтобы смотреть и при этом ничего не делать. Но где-то процентов 30, возможно, отзовется. 30% из населения – это очень много, уверяю вас. Даже 10%, если придут так называемых пассионариев, уже изменений будут. И вот когда вы начинаете проводить такие мероприятия, очень много людей начинает отзываться, вас начинают узнавать, к вам начинают обращаться, вы приобретаете некий авторитет в обществе. Мало того, если вы еще пойдете к каким-то структурам власти и скажете, вот есть такая инициатива народная, провести народное гуляние, провести какое-то мероприятие, спортивные мероприятия, там, веселые старты, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас, ну и так далее, и тому подобное, то они в большинстве своем, если там, ну, конечно, нормальные люди, если полностью неадекватные, но в большинстве своем поставят галочку себе, ух ты, здорово, за нас сделают это мероприятие, мы отчитаемся, что мероприятие прошло. Они только попросят вас, ну, предъявите какой-нибудь списочек, чем вы будете заниматься, нет ли там чего-то такого противогосударственного, нет ли там терроризма какого-то, экстремизма и так далее. Ну, вы, естественно, напишите, что веселые старты, пап, мама, я там и так далее, испекаю, печем пироги, каждый приносит свое, все угощаемся, все веселые, трезвость, никто не курит, никто не пьет, матом не ругается. Все, вот эта вот галочка сразу ваш актив, и вы таким образом кого-то подтягиваете. Наступает весна, к примеру, объявляем там покраску деревьев, идете в администрацию, дайте нам чем красить, дайте нам что красить, там, укажите фронт работ, там, уборка территории, там, субботник, например, чтобы наш двор был самый-самый лучший, или там соревнования среди дворов. То есть такой вот массовик-затейник. Если вы не можете это сами придумать, обратитесь в интернет, посмотрите, какие игры со взрослыми детьми сейчас есть, какие мероприятия можно проводить. Огромное количество здравых идей, которые вы можете применять в жизни. И вот таким образом, подтягивая к себе, вы еще рекламируете, что у нас есть еще и некий совет, который здесь может собираться, который может решать такие вот какие-то проблемы, который может обращаться к власти, который может сам становиться частью властью, чтобы мы могли совместно что-то решать, а не быть просто какими-то там подчиненными. И вот вам собирается уже круг единомышленников, вот там собирается уже такое звено, потом это увеличивается, увеличивается. И когда такие мероприятия вы проводите, взаимодействуя с теми же властями, то оказывается, что только это люди и ждали. И по этому пути многие пошли, кто пошел, у тех получилось. Я хочу дополнить, да, я согласен с Алексеем, что такие мероприятия, они объединяют людей, праздники всякие, вот. Но когда, допустим, один человек в этом регионе, да, находится, и ему нужна все-таки поддержка единомышленников, то в наше время вот все-таки такие информационные площадки через интернет могут найти для себя единомышленника. И вот когда хотя бы вот так вот на расстоянии у тебя есть единомышленники, и вот в кругу единомышленников вот с помощью таких вот вроде бы виртуальных инструментов можно вот сообща уже поддерживать друг друга, но каждый на местах вот организовывает такие вот мероприятия. Я вот опять же к тому, что нужно пользоваться все-таки этими средствами во благо себе, во благо обществу и во благо того, чтобы вот этих единомышленников найти и сообща делать уже эти дела на местах. То есть если нет человека на месте такого единомышленника, вот можно найти через интернет, а дела делать на местах, согласуя вот с людьми, обмениваясь опытом, как это у него получается там на его месте, как у тебя это получается на твоем месте, и, соответственно, дополняя друг друга вот этим опытом. И так вот шаг за шагом, я считаю, что вот так мы можем вот потихонечку объединяться. Благодарю. Замечательно. Ольга, что-то дополнишь? Мне кажется, вот наша платформа тогда могла бы очень хорошо служить неким таким рупором всех дел, которые бы начали происходить. То есть если в одном регионе страны что-то начало происходить, мы бы могли через народное славянское единство, через наши чаты транслировать это в другие регионы, чтобы другие регионы подключались к тем же самым, акциям, наверное, да, и чтобы у нас не терялось где-то в одном регионе какое-то дело очень полезное для всех, а оно расходилось по стране, как вот круги на воде расходятся от брошенного камня. Я с тобой полностью согласен. И вот смотрите, еще один пример тоже приведу. Такого единства прообразом УНСЕ, да, который можно считать. Все, наверное, или большинство читали, либо смотрели фильм, постановки знаменитой пьесы, а рассказа Гайдара, Тимур и его команда. Помните, как там было сделано? Где-то там на чердаке или где там еще, да? Был сделан такой штаб. И в этом штабе присутствовали такие вот ниточки какие-то, колесо. И можно было по этим ниточкам, если дергаешь отдельно за каждую ниточку, то у твоего соратника в доме раздается сигнал. Колокольчик, там что-то дергается, брякает. За другую, там, на другого соратника. За штурвал покрутил, у всех начинается, как тревога, общий сбор. И в этом случае все сразу бросают свои дела и прибегают. Вот если мы эти ниточки, которые в явном мире заменим на ниточки виртуальные, то получится как раз система интернет. Вот через систему интернет, вот это через все, через локальную, через глобальную, вернее, сеть интернет, мы можем также связываться со всеми. То есть прообраз Тимурова команды здесь как раз в НСЕ присутствует, где каждая ячеечка – это вот свой штаб вместе в каком-то определенном, есть какие-то связи. Дальше потом такая же ниточка идет выше, где уже представители этих штабов. Дальше еще следующее, здесь уже представители не только штабов, а этих представительств. А если мы берем по окопному вещевому нашему праву, то сначала это совет общины, какого-то предприятия, какого-то места, потом это уже то, что переходит в весь, где-то, то, что вес имеет, да, потом это переходит уже в копу, потом это переходит в вечи, и потом это переходит на державный уровень, и где самые-самые лучшие представители присутствуют от каждого уровня. Вот НСЕ, по сути дела, это и есть то самое копно-вещевое устройство нашего мира, нашей державы, которую мы хотим построить. То есть мы ничего не изобретали. Мы всего лишь навсего воплощаем в жизнь то, о чем очень часто мы слышим. А вот если бы было это копно-вечевое право, а вот если бы так жили, а вот нам не дают. А вот... Кто не дает? Да вот взяли люди, собрались и начинают делать. А если бы было? Так вот оно уже есть. Включайтесь. Хватит уже говорить о том, что нам не дадут, хорошо бы, чтобы было. Вы только можете в этом присутствовать, вы только можете это делать, и никто вам не имеет права запретить, потому что нету в законах запрета на самоорганизацию. Мало того, есть прямое указание на то, что именно народ является не единственным источником власти. Все, мы народ, и никто нам не имеет права запретить жить по Конституции, никто не имеет права жить по тем законам, которые Конституции подчиняются, ибо ни один закон не имеет права противоречить Конституции. Так что вот, создается платформа, включайтесь. Внутри платформы можете искать единомышленников и на местах творить добрые дела. Вот вам и Тимур и его команда, вот вам и копное право. А где это все присутствует, где дела есть, там и держава. Да, я хочу сказать, что у нас не только по локальному нахождению людей созданы чаты, но у нас есть еще чаты специализированные, которые организованы нашими единомышленниками, которые разрабатывают какое-то одно направление. Например, у нас создан чат общин, и там у нас присутствует несколько общинников, то есть представителей определенных общин, которые рассказывают о той практике, которая у них есть, с которыми можно поговорить, задать свои вопросы. Если вы хотите организовать свою общину. Они вам расскажут о тех подводных камнях, с которыми они за время создания, точнее, за время существования их общин уже столкнулись, как они разрешили эти вопросы. И если они не разрешили эти вопросы до сих пор, то как они пытаются их разрешить. Также у нас есть чат, державный чат, который, вот, наверное, Денис даже лучше расскажет про эти державные чаты и про чаты копного права. У нас есть чат творческий, не так давно его создали, и туда люди включились с большим удовольствием, потому что мы создаем там темы по любым направлениям. Кто-то у нас уже консультирует других по созданию одежды, кто-то по вязанию, кто-то, значит, выкладывает там музыку, кто-то выкладывает какие-то свои стихи, которые приходят. То есть любое направление, по сути, если вы, например, увидите, что у нас его нет, но вы его хотели бы развивать, и вам это интересно, вы заходите и говорите: я вот такой-то, такой-то, я хочу создать свой чат в НСЕ, вот такой. Я буду развивать это направление. И мы с удовольствием вас примем в нашу команду, с удовольствием будем участвовать также в вашем чате, с удовольствием будем рассказывать о нем единомышленникам и информировать всех желающих. Благодарю. Денис, что-то дополнишь? Да, я дополню. И раз тема пошла про державные чаты, да, конечно же, я как раз-таки пришел в проект по приглашению Алексея именно в направлении копного права, с электронной площадкой «Электронное копное право». Я там пока поставил паузу и вот решил расширить свою деятельность в этом плане. Вот. И, соответственно, то, что озвучил в начале Алексея про единство, и что вот этот посыл, должна быть какая-то точка сборки, да, вот как у команды, вот то, что рассказывал Алексей, где штурвал, да, вот этот штурвал, вот этот державный, соответственно, как только у меня появилась возможность, как только мы простроили все эти чаты, да, которые были изначально задуманы как вот такая навигационная система, чтобы искать единомышленников, как только мы это сделали, и как только первые люди появились и начали взаимодействие какое-то, это появилась потребность вот сделать эти специализированные чаты. Вот. И я сделал чат «Копное право» для того, чтобы там обсуждать только принципы копного права, чтобы мы определились едиными терминологиями, потому что очень важно, так как люди копное право изучают с разных источников, и некоторые термины, получается, там где-то не стыкуются. Вот нужно вот это стыковать, и цель этой группы именно для этого, больше ни для чего. Потом есть группа «Державность». Она пока тоже особо не активна, потому что ждет своих вот таких державных мужчин, которые выделятся, пока вот мы в процессе этом. Вот. Ну и наиболее активная группа – это народная экономика у нас, так как понятно всем на данный момент, что у нас не закрыта вот эта потребность в экономической, да, чтобы у нас материальная часть была закрыта, чтобы был достаток. И вот она нацелена, эта группа, именно прийти к этому достатку. И, соответственно, уже на фоне и на базе копного права наших ВАРН, славяно-русской ВАРНовой системы, формируется сейчас в народной экономике, формируется вот то, что говорил Алексей Орлов, это цель, мировоззрение наше, которое мы примем. Поэтому я опять же хочу воспользоваться и пригласить всех тех, кто считает себя нашими единомышленниками, присоединяйтесь к нам и вступайте, участвуйте, чтобы из нас выделились действительно серьезные люди, готовы взять на себя ответственность, взять эту ответственность и определить эти цели, правила, прописать пункты все эти, их запротоколировать и вот маленькими шажками уже уверенно, с поддержкой вот таких людей, которые взяли ответственность, идти дальше. Вот, ну, примерно вот так. Вот на самом деле сейчас самый актив – это народная экономика. Заходите, сейчас там как раз идет это все обсуждение. Уже даже создана первая группа «Вечевой исход». Вот на нем мы будем, в этой группе будем, скажем так, тренироваться, брать ответственность, обсуждать уже после этого, принимать какие-то решения, возможно, потом эти решения где-то корректировать. В общем, путь такой уже наметился. Добро пожаловать. Благодарю. Да, еще необходимо будет сбросить ссылочку в описании, указать ссылочку в описании на этот чат, про который ты говорил, для того, чтобы те, кто нас послушал, посмотрел, могли туда обратиться. И что еще хочу отметить. Вот часто говорят Алексей Орлов, Алексей Орлов, Алексей Орлов. На самом деле Алексей Орлов в данном случае является только тем, кто ну, поддержал эту инициативу и предложил что-то, и, может быть, где-то местами что-то подсказывает. Но я не являюсь тем, кто тащат на себе все это, не являясь там главным конструктором, архитектором и так далее и тому подобное. То есть не надо привязывать НСЕ к Алексею Орлову, а Алексея к НСЕ. Я такой же человек, такой же участник, как и вы все. И не более того. Я не Карабас-Барабас, который дергает за ниточки кукол, которые в этом НСЕ находятся. Вот этого для себя поймите, чтобы потом не было разговоров о том, что ага, ну вот опять там Алексей что-то сделал, там задумал и так далее. Нет, это инициатива человеческая, инициатива народная, а я всего лишь навсего там рядовой участник, можно так сказать. Ну что ж, если какие-то еще есть дополнения, то предлагаю их высказать. Если дополнений нет, то тогда будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Ольга? Я хочу рассказать об одной интересной штучке, которую мы ввели для входа в головной чат НСЕ. Мы ввели бота, который отсеивает других ботов. Но, к сожалению, оказалось, что многие люди с большим трудом могут его пройти. Хотя там очень все легко, потому что ты, когда входишь в тему общения и нажимаешь «присоединиться», то бот в теме же общения присылает новому участнику сообщение, адресованное именно этому участнику. То есть нужно читать в начале сообщений, какому участнику адресовано конкретное сообщение. И вот то сообщение, на котором стоит ваше имя, там, фамилия или ваш ник, нужно нажать на кнопочку «Добро». И тогда вы присоединитесь к нашим чатам. Это только для того, чтобы отсеивать других ботов, потому что в чаты обычно лезут очень много вот этих вот ботов, которые распространяют какую-то рекламу, которые спамят, и мы не хотели бы, чтобы это все было в чатах Народного славянского единства, поэтому мы вот завели себе такого бота. Не пугайтесь, а просто проходите его, нажимайте на «Добро» и попадайте в наши чаты успешно. Денис, что-то дополнишь? Ну, в принципе, мне больше добавить нечего по вопросу единства. Я от себя все сказал. Я бы мог ответить на вопросы, если они есть. А так, в принципе, все. Благодарю. Ну, раз так, то давайте тогда подводить итог нашей сегодняшней встречи. Давайте пожелаем что-то нашим радиослушателям и зрителям хорошего, доброго, вечного. Ольга, давай с тебя начнем. Я хочу пожелать всем людям, которые не только смотрят наш эфир, но и вообще всем людям, чтобы у них возникло прекрасное время для объединения с другими людьми. Объединяться очень сложно, потому что подчас мы не слышим других людей, мы слышим только себя. Но пришло время уже сейчас, когда нужно слушать других, а не только себя. И слушать других не просто для того, чтобы услышать и ничего не сделать, а для того, чтобы, наверное, уже взяться за руки и начать делать какие-то дела, для того, чтобы иметь возможность изменить тот мир, в котором мы живем. Не просто изменить его одному человеку, но изменить его соратникам. Когда меняют мир соратники, мир становится лучше, он быстрее меняется, и он меняется ту сторону, в которую нам всем нужно. Поэтому давайте будем объединяться. Присоединяйтесь к нашей команде. Мы ждем всех. Благодарю. Денис, пожалуйста, что скажешь? Так, ну я, в принципе, хочу дополнить Ольгу тем, что я полностью присоединяюсь. И хочу отметить, что мы сейчас живем такое вот время, такая среда, где мы просто как белка в колесе. И это все понятно, у всех дела, мы очень заняты. Этот бег по кругу, он очень интенсивный. И с каждым днем такое ощущение, что он все ускоряется и ускоряется. Поэтому вот такой посыл, что для того, чтобы объединиться, нужно немножко найти времени, хотя бы чуть-чуть, начать с чего-то маленького. Там в день, там несколько минут, там 5 минут, 10 минут обратить на это внимание, обратить свой взор на вокруг, на людей, в том же интернете, подумать вообще, а кто я, какое мировоззрение мне близко, найти этих людей, вот там, вот эти, уделив там эти 5 минут в день общения, да. Потом, когда уже нашел людей, возможно, это потихоньку время увеличивает для объединения. И так, шаг за шагом, мы найдем самого себя и сможем объединиться по своим вот этим внутренним посылам. Вот я призываю людей даже в таком интенсивном темпе находить это время, там, минутка, две, три, потом потихоньку увеличивать. То есть оно потом приходит, аппетит приходит, как говорится, во время еды. Вот, благодарю. Всем добра. Благодарю за очень добрые слова. Друзья, на самом деле вот все зависит от нас. Я когда отслеживаю какие-то комментарии под разными нашими роликами, да и не только под нашими роликами, я вижу людей, которые либо себя опустили на уровень раба, и они смирились с этим, либо тех людей, которые что-то пытаются делать, которые мыслят по-человечески, мыслят по-хозяйски. Вот с рабами, которые говорят, ну вот пускай боги покарают, там, или бог покарает там, кого-то, нашего недруга. Ну, а кто нам даст, нам никто не даст, либо там вам никто не даст, вас всех разгонят там, и так далее, и тому подобное. А пускай там кто-то благословит, пускай там кто-то направит, вот нам нужен правильный президент, правильный правитель, царь и так далее, и тому подобное. Вот это вот рабский подход. Я либо их просто баню, потому что, ну что писать-то глупости какие-то. Почему? Потому что боги и так уже вас благословили. Бог и так все уже вам дал. Если вы здесь живете, у вас все уже дано. И не надо повторно вас на что-то благословлять. Вас уже благословили на жизнь. А жизнь – это дела. И поэтому древняя поговорка такая. Нет других рук у Бога, кроме наших. Все. Поэтому что, если кого-то еще благословлять, на что-то направлять? Все дано, все направлено, все благословлено. Поэтому это глупость. И с такими особо разговаривать-то я и не разговариваю. Ну, либо баню их, либо просто игнорирую. Вот. А с теми, кто говорит о чем-то серьезном, обсуждает что-то, я вступаю в разговоры и обсуждаю какие-то темы. И часто интересные выстраиваются такие вот общие мысли. Но есть и третья группа людей, которые себя не считают рабами, но которые себя считают хозяевами жизни, но не с точки зрения что-то сделать, а с точки зрения кого-то опустить. Вот они приходят и начинают разбрасываться фекалиями направо и налево. То там говорящий не такой, то у говорящего рубаха не такая, то борода, то еще чего, то тембр не такой, то записано плохо. Ну, в общем, все-все-все плохо, все-все-все дерьмо. Но с таких я не пытаюсь как-то вразумить. Если еще с теми, кто в рабской психологии, я еще могу как-то поговорить, ну хотя там чаще игнорирую, как я уже сказал, то этих я сразу прям баню, потому что бесполезно с ними разговаривать. Друзья мои, нам для жизни дано все. И нам это все необходимо проявлять. Все благословения при вашем рождении уже получены. И если вы не исполняете своего долга перед собой, перед семьей, перед родом, перед обществом, перед миром, то вы лоботряс. И за это придется нести ответственность. И то, что вы там благословите, опускай там Бог нам поможет, опускай там еще что-то сделает, опускай президент сделает, это все лабуда, которая ничего не стоит и которая потом обернется проблемами серьезными, когда будет суд совести, суд предков и суд богов. Потому что вместо того, чтобы делать, вы занимались всякой ерундой. Конючили, плакали, жаловались. Надо быть просто человеком. Поэтому приходите в Народное Славянское Единство, как человек, несущий что-то в себе, делитесь этим своим, что у вас есть, добрым, светлым, принимайте, складывайте, и будем вместе делать общее хорошее дело. Пришло время строить державу, державный уклад восстанавливать. Ибо наш лозунг – объединяй и здравствуй. Благодарю всем, кто участвовал в сегодняшней нашей программе, кто нас смотрел. Низкий поклон за поддержку и большой-большой привет. С любовью. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.